Глава 20. Софа. Вчерашний разговор с папой знатно меня подкосил. У меня даже не осталось ресурса на то, чтобы выслушать жалобы Ани на Андрея. Соседка, видимо, почувствовала это и ушла к своей подружке-однокурснице в соседнее крыло, оставив меня в приятном и таком необходимом мне уединении. Но любопытство оказалось сильнее горечи, и, погрустив из-за телефонного разговора еще какое-то время, я стала думать об Амире и его неожиданном предложении. Куда он хочет меня отвезти? И почему решил мне помочь? Только потому, что для задания ему необходим трезвомыслящий напарник? Или дело все же в другом? Мы договорились с Амиром встретиться не у самого института, а чуть подальше, чтобы не привлекать лишнего внимания. Все же он аспирант, а я его студентка. Пусть даже всего лишь на несколько месяцев. Попрощавшись с однокурсниками, направляюсь по Большой Бронной к дому, у которого мы должны встретиться. Как Амир и просил, сегодня я утеплилась. Надела толстый темно-серый свитер крупной вязки и плотные колготки под джинсы, а сверху удобную свободную дубленку. Амир стоит, оперевшись на уже знакомый мне черный Бентли. На нем то самое пальто, на которое несколько недель назад я пролила кофе. Пятна на пальто уже нет. Оно выглядит идеально, как и сам парень. Под пальто черная водолазка с горлом и свободные брюки. Этакий элегантный лондонский миллионер. И не скажешь, что сам он живет в общежитии, а не в шикарном особняке. Даже жаль, что нам приходится скрываться. Какая девчонка не мечтает, чтобы после пар на глазах у всех ее встретил такой красавчик на автомобиле последнего поколения? Увидев меня, Амир приветливо кивает и открывает переднюю дверь. Сажусь в автомобиль. Запах кожи напоминает о совсем недавней поездке к друзьям Амира. Кажется, именно после нее наши отношения заметно улучшились. Настолько, что вчера он оказался рядом и поддержал меня. А сейчас, доверившись ему, я снова куда-то с ним еду. «И сколько нам ехать?» — спрашиваю я парня. «Если без пробок, то около часа», — сообщает Амир, и машина бесшумно двигается с места. Плейлист Амира мне близок. Многие песни я хорошо знаю, а название некоторых спрашиваю у парня, чтобы добавить к себе. На середине пути заезжаем на заправку. Амир покупает нам датские хот-доги, которые мы съедаем внутри за одним из столиков, так как на улице потихоньку начинает нарастать дождик. Мы едем без навигатора. И я даже не могу подглядеть и узнать конечную остановку нашего пути. Все становится ясно только тогда, когда за окном мелькает стенд с названием поселка, в который мы въезжаем — Переделкино. Наверное, каждый, кто хоть немного связан с книгами, знает, что это за место. Поселок, где жили и творили самые великие писатели прошлого столетия. Именно здесь родилось множество прекрасных книг и сборников, и именно здесь были написаны лучшие стихотворения. Всегда мечтала тут побывать, и никогда бы не подумала, что мечта осуществится благодаря Амиру. Паркуемся и вылезаем из машины. Воздух прохладный. Не зря надела самое теплое, что у меня есть. Небо затянуто тучами. Скорее всего, дождь дойдет и досюда. Но ни погоде не удастся омрачить сегодняшний вечер. В конце концов, дождь — это так по-писательски. Амир уверенно направляется к крошечному кирпичному домику. Похожий стоял на даче у моих бабушки и дедушки. Прям один в один. Мелкий, местами выцветший рыжий-красный кирпич, деревянный чердак, белые ставни. Дача Булата Акуджавы. Амир стоит чуть позади меня и тоже смотрит на дом. Рядом на стенде висит расписание экскурсий. Последняя на сегодня закончилась 40 минут назад. «Опоздали», — вздыхаю я. «Не совсем». И Амир достает из кармана пальто, бейджик со своим именем и прикрепляет у себя на груди. «Сегодня экскурсию проводить буду я». «Ты?» Моему удивлению нет предела. «Я готовился». Немного смутившись, отвечает на это Амир. «Итак, Булат Акуджава родился в 1924 году». Мы заходим в дом. Амир увлеченно, подобно тому, как это делает на семинарах, рассказывает о жизни и творческом пути писателя. Несколько человек, зашедших в дом вместе с нами, останавливаются возле нас, чтобы послушать. В теплое время во дворе этого домика проходят Булатовы субботы, музыкальные вечера, посвященные творчеству барда, где каждый желающий может прочитать свои стихотворения или спеть. Продолжает Амир. В доме до наших дней сохранилось многое из того, что принадлежало писателю. На стенах от пола до потолка висят книжные полки и семейные черно-белые фотографии. На небольшом письменном столе стоит старинная печатная машинка. Рядом два кресла с деревянными подлокотниками и красно-кровавыми накидками с узором. Пахнет старыми книгами, деревом и чем-то еще, но чем сложно понять. Когда мы выходим из домика, на улице уже начинает темнеть. Моросит. Оставляем машину и идем по прямой вдоль узких улочек. Здесь жил Роберт Рождественский. Амир показывает на небольшой забор по правую сторону. Между прочим, он поступал в литературный два раза. Первый раз ему отказали. Причина — творческая несостоятельность. Значит ли это, что он был плохим поэтом? Рождественский стал одним из величайших поэтов современности. А на этой улице Амир показывает рукой в сторону. Дача Евгения Евтушенко. Тоже студент нашего с тобой института. Его оставили на второй год из-за неуспеваемости. Потом и вовсе отчислили. А ведь сейчас мы знаем его стихи наизусть. Слушаю с интересом. Переделкино лишается такого замечательного экскурсовода. Уверена, запись на экскурсии к Амиру была бы плотной, работая он здесь. Ведь если гореть я не буду, и если ты гореть не будешь, и если мы гореть не будем, так кто же здесь рассеет тьму? Произносит Амир с задумчивым видом. Эти строчки написал Назым Хикмет, поэт турецкого происхождения. А вот его дача. «Звучит», — отвечаю я, пытаясь осмыслить строки, которые только что процитировал Амир. «Запомни эти слова». «Запомню». Мы идем вдоль покосившихся заборов. Мимо нас проезжают неторопливые велосипедисты. Монотонно стучит дятел, и умиротворение этого места передается и мне. Но все же есть кое-что, что до сих пор вызывает у меня вопросы. «Почему ты привез меня именно сюда?» — спрашиваю я Мира, прервав его рассказ об Ахмадулиной, тоже ранее живущей здесь. «Зачем рассказываешь все это?» Амир чуть хмурится, а затем говорит. «Просто хотел, чтобы ты поняла, что всем приходится проходить через трудности или сталкиваться с отказами и неверием. Даже таким мэтрам писательского мира, как Евтушенко и Рождественский. Всегда найдутся те, кто не будет тебя поддерживать. Вопрос, что ты с этим будешь делать? Сдашься или продолжишь бороться?» И слегка улыбается. «Ну, и сам давно хотел снова сюда вернуться». Дождь, до этого слегка моросивший, усиливается. Такими темпами, пока мы докуда-то дойдем, промокнем насквозь. Но неожиданно Амир достает из своей сумки зонт. Красный зонт с деревянной ручкой. Замерев, смотрю на Амира широко раскрытыми глазами. «Идёшь?» — спрашивает парень, демонстрируя насмешливую улыбку. «Или собираешься промокнуть?» «Значит, когда я делилась с его друзьями нашей историей знакомства, я говорила правду. Правду, которую Амир тоже слышал. Слышал и ничего не сказал». «Ты знал!» Я, наконец, отмираю и, повысив голос, перехожу в наступление. «Ты знал, что это я!» «Твое лицо действительно казалось мне знакомым», — признает Амир. «И только после того, как ты озвучила это моим друзьям, убедился в том, что в тот день я проводил до института именно тебя». «И почему ничего не сказал?» «Ждал момента вроде этого». «Что ж, надо признать, момент и правда хороший. Дождь. Переделкино. Вокруг писательские дачи. Под ногами мокрый асфальт с пожелтевшей листвой. Рядом Амир, красивый до невозможности. А воздух буквально пропитан историей этого места. Сколько известных писателей гуляли здесь десятилетия назад. А теперь по этим улочкам гуляем мы, нынешние студенты литературного института. Люди, у которых все еще впереди». Теперь я понимаю, почему Амир привез меня сюда, в место, где прошлое и настоящее сталкиваются и совместными усилиями рождают будущее. У них получилось. Значит, получится и у нас. Иначе для чего это все? «Спасибо», — шепчу я одними губами, но точно уверенная в том, что Амир слышит. Мы стоим под красным зонтом. Дождь в несколько минут превратился в ливень, а ветер холодными лапами забирается даже под свитер. Но мне хорошо. Герой, которого год назад я подарила героине своей книги, оказался не просто реальным, но еще и моим. Пусть мы не пара, но то, что Амир делает для меня сейчас, ценно и многое для меня значит. «Почему ты тогда был в маске?» «Болел», — повседневно отвечает Амир. «Вот так вот. Никакой интриги и потаённого умысла. Обычная простуда». «Пойдём, ты замёрзла». Через несколько минут выходим к красивому белому зданию нового корпуса Дома творчества. Благодаря дождю, кажется, все гости Переделкина собрались здесь под одной крышей. Ресторанчик с говорящим названием «Библиотека» переполнен. Нет ни одного свободного стола. Почему-то даже это не расстраивает, а наоборот радует. Ведь сейчас здесь кипит жизнь. Молодежь пьет кофе, сидя за ноутбуками. Люди постарше читают книги, взятые с настенных полок заведения. Кто-то играет в шахматы, кто-то просто задумчиво смотрит в окно на потемневшие в сумраке деревья и огни окон соседних домов. Мы берем по стаканчику самого обычного капучино и поднимаемся на второй этаж. Здесь людей немного меньше, и у нас даже получается занять столик с двумя креслами перед самым выходом на террасу. Вчера я думала, что больше никогда не буду писать. А сейчас мне хочется как можно скорее сесть за свою повесть. Будто бы здесь невозможно иначе. Амир лезет в сумку и достает оттуда свой ноутбук. Он кладет его на стол, а затем вынимает из сумки еще один ноутбук. Мой. «Аня дала», — поясняет Амир и протягивает ноутбук мне. «Он что, читает мои мысли?» Тут же включаю ноут и открываю документ с нужным текстом. Стемнело, но я не собираюсь уезжать отсюда в ближайшие часы. Я хочу написать следующую главу здесь, в Переделкино, в Доме творчества. Хочу тоже быть частью этого мира. «Возьму нам еще по кофе», — снова прочитав мои мысли, говорит Амир и встает. Молча киваю, боясь, что слова только собьют мой настрой. Возвращаюсь к тексту. Амир прав. Трудности будут всегда. Я выбираю бороться. Сдаться я всегда успею.